что подтолкнуло 19-летнюю красавицу сменить блистающий айрон на провинциальную грязь, в процессе обсуждения выяснить, конечно, не удалось. И ее высочество еще не прибыла. Нас, собственно, для ее встречи и собирали, и компания за столом была несколько далека от приятельства и доверия друг к другу. Но предположение, что прекрасная Рейна чем-то вызвала неудовольствие великого, витало в воздухе и, пожалуй, было единодушным. Однако, пожелав отправить внучку в народ, Брейдин никак больше своего гнева не проявил, так что у наместника, если и не горела жопа, то состояние Афидрана явно было довольно близко к этому. Рейна Несса, потомком королевы Тюты, была не единственным, так что ее приезд превратить должность наместника в номинальную, с одними надзорными функциями не мог. Но изрядного куска власти он в любом случае лишался. И дело тут даже было не только в выпадении из-под его управления отданных девушке на кормление земель. В Кантии из-за ее независимого от наместника статуса появлялся второй центр силы, который прямо-таки автоматом становился точкой кристаллизации для явной и тайной оппозиции и уж тем более личных недругов. Типа меня, который ничего не просил, но среди делегации к формируемому двору лучших людей округа Крун все же оказался, что, если откровенно, вызывало некоторое беспокойство. Предчувствия Варфоломеевской ночи безусловно отдавали бульварщиной, но оказаться жертвой куда более вероятной точечной акции устрашения тоже не хотелось. Статус помеченного и, возможно, даже избранного для каких-то целей богиней смерти индивида на этом уровне никого напугать не мог. Он и на моем, как я мог убедиться, не всякого шателина от конфликта со мной отпугивал. Огнестрел, или как считали местные принадлежащие мне боевые техномагические артефакты, действовали в этом плане куда эффективнее божественного покровительства. Кстати сказать, артефакты меня, конечно же, очень просили показать. Я, конечно же, категорически отказал. В целом, по мнению собравшихся за столом бухари, путешествие в Киттенхут помимо больших проблем обещало не меньшие возможности, и если я не позволю себя угрохать, давало мне шанс здорово приподняться и обзавестись очень полезными знакомыми до столичного уровня включительно. Но ехать мне все равно не хотелось. Кто бы мне этот вызов не обеспечил, действовал он в своих интересах, а не моих, соответственно вспоминалось, что бесплатный сыр можно найти только в мышеловках. Да и напряженные ожидались эти 48 суток плюс дорога по деньгам. Собирать местную свиту по зову присяги, с расходами за свой счет для безвестного визиря принцессы, было решением близким к гениальному. Двор как получал выборку самых богатых и амбициозных дворян со всех 11 кантийских уездов, так и от ненужных из них позже мог избавиться без лишних обид, прислонив к делу нужных, но лично я нашел бы куда получше свои деньги истратить. Остров мое мнение не разделял. Над Багендейлом шел легкий снег. Отряд моих новых друзей бодро удалялся от замка в направлении выезда из долины. Что интересно, головной дозор уже выделился и следовал на расстоянии полета стрелы от ядра колонны. Кирвран. Подошел ко мне начальник стражи. Эти, Лагонкогген с матерью, просят аудиенции. Не видел их у ворот. Я их до выезда благородных гостей запустил. Наверное, были на то причины. Покосился я на немногословного лучника. Были, Кир. Вздохнул он. Как им не быть? Говорят, кнехты наших гостей ночами только и делали, что по долине и вокруг замка шныряли. Парень всю вторую ночь за ними следил. Прямо так все сугробы зассали. Четверо ходило, двумя парами. В первую ночь он двоих видел, во вторую всех четверых. Как видел? Не очень то в это веря, уточнил я. Зелье старая ведьма варить умеет, Кирвран. Что шарится кто-то вокруг двора, кто-то из девок услыхал. Испугались, что егеря вас с гостями перессорить решили. Оказалось, что не они. Так Шинамыва еще и знающая одаренная. Почему сразу не доложили? Тайну, старая байт, хотели сохранить. Да ты что? Удачного времени решили выждать, чтобы не насторожить. Да и мало ли, что два кнехта ночью возле жилого двора делать могли. Логично, согласился я. Но если нехорошие люди бродили вокруг замка, то под стенами следы остаться были должны. Снег хоть и не глубок и подмерзший коркой скован, но человек скотина тяжелая. Первое, что проверил, ваша милость, заверил меня Хубге. Есть такое. Под стенами есть следы свежие, этому можно верить. Но кто их оставил на самом деле, это вопрос. Хубге предпочел промолчать. Пусть в доме ждут, пока подойду. Если не врут, уже не зря Коггинов пожалел. Судя по лицу, лучник был со мной согласен, однако вслух он свое мнение все же выразить постеснялся. По итогам последующих разбирательств, включая опрос кнехтов, о чем их кто расспрашивал из допущенных в замок слуг и восстановление движений гостей по замку, мнение, что уезжать мне нельзя, здорово укрепилось. Но я был в Цугцванге. Останься я в замке, и на всех планах можно будет ставить крест. Даже если я отстреляюсь от местных благородных господ, что совсем не факт, ибо сразу же после лишения меня прав благородного господина наверняка останусь без кнехтов, то против когорты легионеров точно уже не сдюжу. Если же я в Киттенхут, как мне приказано, выйду, то под удар как минимум попадает мой замок, мое имущество, моя семья и верные мне люди. Как максимум еще и я сам, засаду на дороге поставить дело нетрудное, если квалифицированные люди есть. И совершенно не важно, кто эти специалисты будут, не успокоившиеся скальцы или кнехты кого-то из моих вновь обретенных друзей, допустим Анраудина и, или Ангердала. Резерв времени у меня не превышал 3 суток, вполне разумное время, чтобы на результат в придорожных кустах задницу поморозить. Ты даже не представляешь, как мне хочется кого-то убить, сказал я, наконец-то подавив огромнейшее желание стукнуть кулаком по столу или устроить что-нибудь столь же глупое. Я бы даже сказал устроить резню. Айлин села рядом и, обняв, прижалась ко мне. Помнишь, ты отговаривал меня в храм идти? Конечно, сказал я, чмокнув ее в щеку. Ты знаешь, я не ошиблась. Несколько секунд я не знал, что сказать или сделать. Оторвались друг от друга мы только после того, как меня еще кто-то за ногу потеребил. Ты, уезжаясь, смотрела на меня огромными глазищами из-под рыжей челки малышка Карин. Приходится, улыбнулся я, посадив малышку на колено и потрепав ее за хомячью щечку. Щечки девицы были моей слабостью. Даже больше, чем ушки, тоже острые, как у матери. Папа-то за уехал. Совершенно по-взрослому вздохнула девочка. Ну, мой кловный папа. И не вильнулся. Мы с Айлин переглянулись. Супруга отвернулась, пряча выступившие на глазах слезы. Ее предыдущего мужа я в том бою, к счастью, не убивал, и это было единственное, что утешало. Но море грязных сплетен за ее спиной возникло и без этого. «Ты ведь вильнешься», — продолжила девочка. «Ну а куда я от вас денусь?» — вздохнул я, прижимая к себе малышку и гладя ее по голове. Айлин снова обняла нас с обоих. «Мне же тебя учить надо, да и достойного жениха для такой красавицы тоже не сразу найдешь. Кто же это будет делать, если не я? На мамочку твою ведь надежды никакой». Меня щелкнули по уху. «Больно. Осторожней, Фервран Дёнгарм». Голос тек в ухо сладкой патокой. «Мамочка тоже не хочет, чтобы ты уезжал», — продолжила вздыхать девочка. Днем она даже плакала немножко. Я покрепче прижал маленькую доносчицу к себе и чмокнул ее в аккуратно расчесанную макушку. «Так ты и меня самого до слез доведешь, рыженькая болтуша. Скажешь тоже», — засмущалась Айлин, не выпуская нас из своих объятий. «Ну да, люди наверняка не поймут. Да и боги, наверное, тоже». Мне показалось, или где-то на грани слышимости кто-то смеялся. Я уже ведь упоминал, что тепловизионный прицел среди дикарей сродни силе Божией. Если да, то мнение только укрепилось. Мне, конечно, чуточку повезло, противник страдал определенной самонадеянностью, но это дело повлияло только на затраты времени для его поиска. Пост находился в запирающем въезд на мои земли донжоне, который я пообещал себе уже этим летом взорвать. Быть обнаруженным я не боялся. По дальности наблюдения изделия земных концернов опережали кустарщину айронских маготехников многократно. Трофейные гарри-поттеры из положительных качеств могли похвастаться разве что отсутствием необходимости в подзарядке. Безвестные артефакторы, изобретая их, додумались до накладки на стекло и хрусталь маго-наноэлектронно-оптического преобразователя, но до инфракрасных прожекторов мозговым штурмом не дошли. Так что те по характеристикам находились где-то на уровне ночников САП первого поколения, без проблем с размытием картинки по краю изображения и меньшей дальностью обнаружения из-за отсутствия увеличения. При отсутствии альтернативы, это великолепно, но когда у тебя на автомате стоит шахин, не самый, кстати, лучший в мире тепляк, местные колеса становятся годными только как маскировка, резерв и для бытовых нужд. За пивом ночью в погреб спускаться и жену свечой не будить. Обнаружив выходящий на долину бойницы светящуюся как лампочка голову, а потом и мелькнувшую в открытом дверном проеме ростовую фигуру, я поневоле задумался. Таких наглых недругов я, если честно, не ожидал. Соответственно, нужно было подумать, какие неожиданности можно ожидать дальше. «Сволочь хитрая», — сказал Тьердерт, когда я довел своему ближнему кругу кнехтов, что видел. Доверять глянуть в тепляк им было несколько не по чину. «Кир, в клещи нас ходит взять, гадины. Мыслишь уже как воин, заточку в почку ты перерос», — похвалил я, кнехты согласно зашушукались. «Я тоже так подумал. В башне людей немного, все, что от них надо, это проход перекрыть. Если зажму там, только в море с обрыва прыгать, на скалы здесь не вскарабкаешься. С коня через стенку легко можно перепрыгнуть», — дипломатично возразил Лейнуллер. «Работать с парнем мне нравилось, так что я взял его с собой как сейчас, так и собирался взять в Киттенхут. Как, впрочем, и Дерта, там для него явно по профилю работа найдется. Как и от стрелы убежать», — согласился я. «Если повезет, проезд они рогатками перекроют. Больше нечем им, ваша милость», — подтвердил один из кнехтов, среднего роста жилистый усачий Ван Фивер, в далеком прошлом подмастерье некоего златокузнеца, который оказал ему огромную честь и возжелал женить перспективного юношу на своей очаровательной дочке, которая ладно бы слишком часто падала перед благородными на спину, так еще и не собиралась в этом деле с замужеством останавливаться. Сам двери в башню с герсой ломал и жег. «Рогатки они с площадки натащили», — сказал я. «Не помню их рядом с башней. А сейчас есть. Там гнило несколько, Кир», — припомнил Уллер. «Тю, Лейн». Не стал мешкать с ответом уязвленный Фивер, не вводи в заблуждение его милость. «Их мы первыми на костер пустили. Но как обнаруженных наблюдателей из башни лучше всего было выкурить, причем бесшумно, ясности все равно не было. Пока что. Противника я не видел, но обострившийся за последние полгода нюх докладывал, что он где-то рядом. Пахло уже не только дымом, но и вредебы даже вкусностями. Наши недруги изволили варить завтрак. С мясом, если мой нос меня не обманывал». Появившийся внизу Уллер поднимался по склону, стараясь не только не оступиться, но и снегом как можно меньше скрипеть. «Внизу, на обочине за камнями жрать варит, Кир. Дорогу перекрыли рогатками. Ночуют здесь же. Палатки, шкуры, лапник. Истоптано все, по всему видать не первый день тут сидят. Сколько их? Простите, Кир», — смутился кнехт. «Голов 20, может чуть больше. В башне еще 5-10, подумал вслух я. «Если это скальцы, то где остальные?» «Не знаю», — едва уловимо пожал плечами воин. «Но больше здесь не поместится». Я поднял брови. «Скрытно, Кир». Без слов понял, что я хотел спросить кнехт, чтобы от ворот не увидели. «Веди», — сказал я. «Далеко до них, локтей на 30 внизу, ну и может быть шагов на 30 в сторону башни». Лейм задумался и уточнил уже по собственной инициативе. «До первых лёжек». Хорошенько подумав, заходить ворогу в тыл морем я не рискнул. Во-первых, по зимнему времени уцелевшие плавсредства готовы не были. Во-вторых, не угадать с мореходностью было бы очень обидно. В-третьих, зоны возможной высадки могли, если не охраняться, то наблюдаться. И в-четвертых, обходной путь горами я знал и соответственно с малой группой мог обойти донжон несколько быстрее, чем летом, что собственно и произошло. На дорогу мы могли спуститься еще вчера вечером, но так как следы людей по свежему снегу видели, а их самих нет, я все-таки с этим делом поостерегся и решил с рассветом походить поверху, логически рассудив, что вторую группу противника наверняка можно будет найти где-то у башни, метрах так в 200 от нее. Так и произошло. И вот теперь, на распустивших к завтраку пояса людей сверху смотрела смерть. Аксу в этот раз я оставил жене, так что вытащенный из-за пазухи шахин пришлось устанавливать на весло. Уллер, флегматичный экс-дупликарий Хэнкчерба и Лаган Когин, упавший передо мной на колени с просьбой взять в рейд, когда группа забрела к Когинам скоротать время перед рассветом, старались лишний раз не вздохнуть рядом. «Я бы, конечно, повременил», — задумчиво сказал я, разминая пальчики. «Вдруг тут не все. Но, увы, времени у меня уже мало». Кнехты сохраняли почтительное молчание. Я пожал плечами и поудобнее прилег за кустом. Супостаты собирались к котлам. В направлении башни посматривал только один из них, видимо, командир, крепкий бородач в коротком юшмане. Нашего появления уже, видимо, и не ждали, не менее чем я, логически рассудив, что коли у тебя впереди длинная дорога по зимней дороге, то выезжать надо едва рассветет. Повара начали раскладывать кашу по мискам. Я наложил марку прицела на центр толпы и уронил рычаг переводчика в крайнее нижнее положение. Подумал и поднял на щелчок вверх, оттянул затворную раму в крайнее положение и, выдохнув, отпустил. С, как показалось, оглушительным лязгом в патронник зашел первый патрон. Борода, видимо, что-то слышал. Он уже не поглядывал в сторону башни, а искал взглядом источник лязга, как и один из воинов с светящейся в руке миской каши. С последнего я и начал, перечеркнув очередью не только его самого, но и толпу голодных с ним рядом, да и второй кучке тоже досталось. Вторая и третья очереди закрепили эффект. Теперь пришла пора одиночных. Внизу уже начинали истошно кричать. Выстрел. И у так и стоящего среди трупов повара подломились колени. Воин в 3 метрах, залег на камнях. Выстрел. Промах. Чуть ниже. Выстрел. Выстрел. Перебежать мужик не успел. Выстрел. Еще один, неосторожно глянувший в мою сторону, потерял шлем. Труп. Контрольный выстрел. Голова дернулась, тело завалилось назад. Выстрел. Выстрел. Выстрел. И бородач, решивший рвануть к донжону, остался лежать лицом вниз. Однако за ним побежали все уцелевшие. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. На все вопросы ваши, простой дадим ответ, сказал я, глядя на разбросанные внизу трупы, сменив магазин и щелкнув предохранителем. Если, конечно, не забудем, как пользоваться мозгами. Ну а теперь, мои верные кнехты, давайте глянем, кто тут был таким смелым. Раненые там точно шевелятся. Но сначала все же проверим, вдруг и дальше по дороге еще кто-то есть. Кнехты молчали и не отрывали глаза от ак. Глава 5. Какое гнусное заведение. С непередаваемой брезгливостью сморщил свой тонкий аристократический нос Шен, или если угодно Фен Мьердинан Ниган. Отставший от нас на шаг Даннер скосил на него насмешливый взгляд. Нагнанный мной дорогой сын судьи парнем оказался не то чтобы сильно брезгливым, вовсе нет, он был воином, и воином настоящим. Но чистоту и мелкие бытовые удобства ценил как бы не больше американских военных из советских агиток. Лицом и стройной, тонкой фигурой он на Фероферрина походил не слишком, уродился в мать, однако опасений, что супруга старшего Аннигана нагуляла его, на стороне не вызывал. Глаза у него были отцовские, ну а характер подтверждал родство еще более ярко. Несмотря на возраст, а было Мьердину около 19, молодым человеком он был опасным. «Не спорю», — равнодушно согласился я. «С выездом мы чуточку запоздали, точнее я запоздал, а молодой человек не угадал с количеством имущества, так что теперь нам приходилось жопами трамбовать седла больше, а отдыхать меньше. На количество звезд в придорожных мотелях, где нам с парнем и нашим сопровождением приходилось останавливаться, это влияло самым что ни на есть прямым образом». Сегодня наша скооперировавшаяся банда осчастливила своим присутствием такую грязную и вонючую дыру, как постоялый двор «Пьяный волк», и я бы не сказал, что мы были этому рады. Я бы даже сказал, что нам действительно надо было махнуть рукой на лишние 5-7 верст и остановиться в более приличном заведении ближе к цивилизации. В былой столице поглощенного империей королевства мы даже несмотря на метель в любом случае завтра были бы. Харчевня была полна народа. В дальнем правом, неблагородном углу гуливанила компания звероватого вида мужиков. Сразу и не поймешь, охотников или лесорубов. Центр занимали игровые и прочее, претендующее наличие тугих кошелей неблагородная поебень, в значительной части своей с откровенно бандитскими рожами. Слева кучковались ребята попроще и поспокойнее, что, впрочем, совершенно не успокаивало. Жизнь тяжела, а внешность обманчива. Один только благородный пятак был почти пуст. Там, сидя за одним столом, ужинали крепкий веслоусый мужчина с обильно тронутой сединой головой и двое молодых парней, явно братьев и как бы не близнецов. Судя по тому, что все трое оставались в кольчугах, пьяный волк сегодня впечатлил не одних нас. Это ж надо, не нам одним так не повезло. С все тем же тоном отметил молодой Анниган. Река, паром, сказал я. Вроде дыра, но народу немало даже для непогоды. По отдельной комнате нам не досталось. Выделили одну с небольшой кирпичной печкой, с запасом дров и 3 топчанами. Даже стола и того не было. Кнехты не получили и этого, их поселили в каретном сарае вместе с имуществом и толпой точно таких же, как они, простолюдинов. Лесовики, платагоны и всякая такая сволочь здесь отдыхает, пожал плечами Шен Мьердин, которому, несмотря на всю его рафинированность, прозу жизни разъяснять было не нужно. Торговцы, Ферверан, не любят такие грязные дыры. Вокруг лес. согласился с ним я. Переправа опять же. Много людей, много денег, много тех, кто хочет ими разжиться. Всю суть в трех словах, Фер, кивнул Анниган. От постояльцев козлиной несет больше, чем от полов в этом шинке. Голоса юноша не глушил, так что мы удостоились сразу нескольких неприязненных взглядов от не так низко оценивших сервис заведения завсегдатаев. А может быть, они только что в бане вымылись, чем черт не шутит. Не может ведь быть, чтобы при постоялом дворе в переходе от Киттенхута помывочной не было. Осталось взглянуть, чем кормит. Вздохнул я. Кто знает, может, хозяин здесь кухней берет. Оба молодых человека синхронно фыркнули. Оруженосца у Шинамиердина не было, статус не позволял, как таковой он сам был сквайром. Пока что. Но к неблагородному Даннеру парень отнесся без всякой спеси и к слугам, как в многих подобных случаях, его причислять даже не пытался. Как я уже отметил ранее, парень он был опасный и умный, весь в папу, так что не торопился наживать недругов смелым и неглупым юноше, который в будущем почти наверняка заработает себе герб. Аналог поговорки «не бойся обижать старика» существовал и в империи. Фыркали парни зря, кормили в пьяном волке действительно неплохо, да и пиво варили не самые худшие. По местным меркам, когда принесли горячительные напитки, к винокуренному заводу и пивоварне мысли вернулись как будто бы сами собой. Кто бы что ни говорил, но если некоторые марки местных вин вполне могли поспорить с земными, то пиво на круг было довольно унылым. Идиоты, думающие, что типичный средневековый спортсмен в любой дисциплине по сравнению с КМС 20-21 века был чем-то большим деревенского силача-драчуна Васи, могли бы внести дополнительные штрихи в свою репутацию и заявлениями про высочайшие качества пива тех лет. Натурпродукт без ГМО, типа того, ага, вот блять. А пивоварню-то точно надо первой ставить, хлебнув из кружки, подумал я. Искушение выплеснуть пиво с напол не возникло, но в кружке был явно не Гиннес и даже не Балтика. Надо будет жене написать. Братья Анликгорны с дядькой, как оказалось, тоже ехали в Киттенхут ко двору. Как их семья в Вайге вымутила счастливый билет на двоих, парни, конечно же, не пояснили, но никто не мешал догадываться. Парни, глядя на мой внешний возраст, терялись в версиях примерно так же, как и я сам. Воспитавший пацанов дядька Фенн Иван Улак помалкивал, но взгляды в мою сторону метал еще больше, чем они острые. Расслабившийся с дороги Анниган Шенмиердин решил, что самое время блеснуть харизмой и завести новых друзей. Братья производили приятное впечатление, да и дядька был симпатичен. Ее высочество у нас надолго, дирижируя пивной кружкой, вещал парень. В ином случае двор собирать бы не стало. Думаешь, что это ее высочество, Шенмиердин? Растекаясь по спинке стула, лениво ввернул я. Мимо принцессы такое решение пройти не могло. Отрицательно замотал головой старший из братьев, Шенбриан. Ее серебро, ей служба, ей присяга. «Не мой случай», — все так же лениво возразил я, продолжая затягивать братанов в разговор. Братья глянули на меня с недоумением. «Фервран владетель, а не наследник», — пояснил Миердин. «И если я что-то понимаю в юриспруденции», — продолжил вслед за ним я, «то присяги одновременно деду и внучке должны конфликтовать друг с другом. Вассал моего вассала не мой вассал, так ведь? А зачем вам ей оммаж давать?» — удивился сказанному младший из Анликгорнов. Нет, вот и я об этом. Я иду к собираемому принцессе двору исполнять свой вассальный долг перед ее дедом. Братья переглянулись, в юриспруденции они наверняка сильны не были, но в общих чертах меня не могли не понять. Что ее высочество в Кантии потеряло, никто не слышал. Поспешил я заполнить паузу. Братья, похоже, знали не больше, чем я, а вот мой попутчик решил ответить. Ходят слухи, что принцесса Несса презрела волю императора. Серьезно. Расстроила брак, переломала жениху кости. В фехтовальном зале. Сбежал, ничтожество. Даже не дожидаясь выздоровления. О, дружно сказали все слышавшие, включая меня и Фенна Ивана. Любимица поди, спросил я. Парни меня не поняли, а вот взгляд дядьки-близнецов Анликгорнов стал просто бритвенным. Что, Фервран? Я спрашиваю, не любимая ли наша принцесса-внучка у императора, Шенмиердин? Праправнучка, Фервран. Машинально поправил меня тот. Хорошо, прапраправнучка. Политический брак – это дело серьезное. А тут жених мало того, что лишился руки этой прекрасной рейны, так после взбучки еще и с другими представительницами рода Йоларов связываться не стал. Катастрофа. Конец всех планов. А наказание за такой афонт выслали из столицы, властвовать на своих землях и из наместника кровь пить. Парни захохотали, бессознательно приосаниваясь. Улак не рискнул, но глаза у него тоже смеялись. «Вы откуда родом будете, Фервран?» — спросил Бриан. «Кайри ведь у вас не родной. С того берега Великого океана, Шен Бриан. О!» — сказал младший брат. «Далеко вас жизнь забросила. Ледянка в этом мире многое изменила». «Это да», — вздохнул старший из близнецов. «Немало земель сменило хозяев. Я предпочел промолчать». Парням для участия в процессе перераспределения собственности после здорово проредившей обитаемый мир эпидемии занесенного с земли гриппа чуточку не хватило возраста. Это, вероятно, было очень обидно. «С меча жили?» – неожиданно задал вопрос Фенниван. «Благородный человек так или иначе всегда мечом живет. Не стал я сходу с ним откровенничать. Я имел в виду, вы жили войной, Фервран. Ну а как иначе?» – развел я руками. До грабежей на улицах я еще не опустился. Вдоль берега или океан пересекли. Заинтересовался Фенниван. Через океан. И много пришлось заплатить, ваша милость. В смысле мне? Посередине океана Серебряные острова, с тамошней сволочью без меча в руке не торгуют. Так пассажирам все одно сражаться придется. Но в говно лезть ты их не заставишь. Пожал я плечами. А в наших местах, Фервран, вообще не пришлось. Холодно улыбнулся я, показывая, что расспросы начинают надоедать. Насколько известно, один я до берега добрался. Крушение. Вместо наставника влез младший Анликгорн, Нит. Да, уже у берегов империи вылетели на камни. Представил я, что говорю зимой из самого полюса холода в солнечной Якутии. Ваша милость, не побрезгуете лучшего вина выпить? Накрыл ладонью руку не собиравшегося успокаиваться парня дядька. В трактирах такого не сыщешь. Ферчет для особых случаев самого лучшего приказал прихватить. Хочу принести извинения за назойливость за себя и юных господ. Не каждый день с того берега гостя можно встретить, вот и не удержались, ваша милость. Нит, выглядевший заметно простодушнее своего чуть более старшего брата, откровенно смутился. Второй поморщился. Ну, почему бы и нет? Пожал я плечами, немного оттаивая. Составим столы. На том и порешили. За вином старый воин отправился сам. «Носильщик не нужен», — спросил я, делом показывая, что извинения приняты. «Нет, Фервран», — покосился на привставшего Даннера Фенниван. «Найду». Я равнодушно пожал плечами, и мальчишка с облегчением плюхнулся на свое место. Радостные Анликгорны заорали подавальщице, обновляя заказ. Улак хлопнул по плечу присматривающегося к игре крепыша в меховой безрукавке и вышел на улицу вместе с ним. Когда Фенниван наконец появился, радость мальцов в глиняной корчаге с вином оказалась недолгой. «На дворе гости», — сказал дядька, пока слуга ставил кувшин на стол. «Голов с 20. Может, фратрия, может, наемники из дешевых. Некоторые в железе. Половина что-то ждет во дворе, половина что-то разнюхивает в сараях. Может, людей, но может и барахлишка. Не слишком близко ли до столиц для такой большой банды?» Задумался я. «Нет». На секунду задумался, но покачал головой старый воин. Кто знает, кто они и откуда они вообще, и будут ли искать неприятности тоже. Так и есть, может и пронесет, может своих кого ищут, да и вообще, кто знает, может, они только переночевать навострились. Тогда присаживайся, Фенниван, сказал я, свинцом пока что повременим, а вот плотно покушать, наверное, надо. Не повезло, вздохнул я, глядя на ввалившуюся толпу. Не наемники. Впрочем, плевать, точно. Не поверил мне ни Танликгорн и только потом вспомнил, с кем разговаривает. Фервран, не сомневаюсь я в ваших словах. Я не понял, как вы это узнали. По рожам, объяснил я, не став лезть в бутылку. И конечно же не соврал. Рожи у большинства осчастлививших шинок своим присутствием бандюганов действительно были как у рецидивистов стенда, их разыскивает полиция. У солдат, а их я успел повидать немало, морды все же были слегка другими. Повадки показывали разницу еще ярче, с одним, двумя еще можно было ошибиться, но когда нехарактерным образом себя ведет сразу полтора десятка рыл, кто угодно почует неладное. Особенно если эта слегка приодевшаяся подзаборная босота берет курс в чистый угол, распихивая локтями неопасно выглядящий народ. Впрочем, переоценивать эту шайку тоже не стоило. Из 16 голов Ратрии по-настоящему опасными были только трое: небритый мужик лет 50 в пластинчатом панцире под дорогим плащом, то ли выражением лица, то ли его чертами смахивающий на небезызвестного Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик. Его то ли телохранитель, то ли правая рука, худой, остроносый и темноглазый тип в кольчуге с парой коротких мечей за спиной, и уже явно исполняющий при главаре роль мышц громила в поддоспешнике с бешеными глазами и снятым с какого-то благородного понториза представительским бастардом у пояса. Глаза последнего были бешеными, или, если угодно, переполненными несдерживаемой жестокости в самом буквальном смысле слова, без малейшего преувеличения. Парниша, а по лицу ему было лет 25, переодень его в спортивный костюм, сошел бы за своего в самой беспредельной пресс-хате. Свои сторонились этой безумной твари как бы не больше, чем чужие. За столом рядом с ним, во всяком случае, никто не присел. Гости вели себя слишком шумно и явно злоупотребляли обесценной лексикой, но ничем больше примечательны не оказались. Нас они словно бы не замечали, так что стоявшая на столе емкость в конечном итоге была вскрыта и начата. Расходиться по комнатам к вину не притронувшись не позволяла благородная спесь. Тут нас, наконец, и нашли неприятности. Хо! Удивленно принюхался к аромату возвращавшийся из сортира пехотинец Фратрии, шныреватого вида крепыш с крысиными глазами, одних лет сидящий за нашим столом молодежью. Типичная такая согревающая чайка, стирающая положенцу носки торпеда на боевых выходах, доказывающая свою полезность в роли причины для конфликта. Сардская. Улак, в отличие от парней, все свое внимание обратил на меня. «Нет», — сказал типку я. «Да ну, нет, врет тебе твой нос, парень», — поддержал меня дядька. «Ну вот это вряд ли. Достойные господа, да вы только гляньте, что у папаши Дина в погребе запрятано. Это не наши». Поправила парня подошедшая на шум подавальщица, сдобная баба лет 40 в парусиновом фартуке. «Свое господа пьют, с собой вино возит, а еще у них есть». Осклабился крысоглазый. «Я б прикупил друзей угостить». Друзья заорали, что ловит на слове. «Сядь на свое место и даже не смотри в эту сторону, надоело мне играть по чужим правилам». Глаза ублюдка довольно блеснули. Да и не у него одного, бандиты развеселились. Главарь, не отставая от массы, что-то сказал сидевшему слева от него остроносому. Тот фыркнул и что-то буркнул, глядя в мою сторону. Жлоб поморщился и несогласно покачал головой, глаза его при этом менее злобными не стали. Я сделал вывод, что так как кинотеатров тут еще не придумали, так что задиранием благородных эта фратрия развлекалась нередко. А что не так, досточтимый? С не менее ехидной, чем у главарей шайки, ухмылкой напомнила о себе шельма. «Все». Спокойно продолжил играть свою роль я. У правильного, ладно бы рыцаря, так и благородного господина выбор вариантов действий был невелик. Ну а неправильный мог сглотнуть и, повеселив пеплу, наверное, даже уйти живым и невредимым после этого. Про неограбленным не зарекусь. Как так все? Конечно же, удивился ублюдок. Не одни зубы вылететь могут. Улак согласно кивнул. Отчего это? Под одобрительный гул кентов продолжил крысоглазый. Я поманил его, помахав пальчиками. Говнюк немного приблизился и даже ко мне склонился, держа, впрочем, безопасную дистанцию. Дук. А. Завопил все-таки попавший в просак дурачок и отскочил в сторону, где ноги его почему-то не удержали. Хотя почему-то. Я бы, конечно, с куда большим удовольствием своим мечом его ступню к полу пригвоздил, но и удар окованным навершием ножен тоже неплохо вышел. Если мне хотя бы чуточку повезло, то я этому говнюку даже что-то сломал. Быдляк Фратрии, конечно же, зашумел, начал хвататься за оружие и всячески показывать, что к нам сейчас на стол большой и толстый пиздец вскочит, но меня это, как ни странно, не впечатлило. «Слушай, судя», — фартовый обвел я взглядом окружающих нас недоносков и воткнул в столешницу кинжал гнева. «Если хотите схватки, то не надо мне тут в жопу орать. Скажите, блять, это прямо, и мы с благородными господами утопим эту ебучую харчевню в крови. Ты!» — истерично крикнула поднимавшаяся на ноги крыса. «Хрусь!» — ответила ему все то же окованное навершие, только на этот раз выброшенное в длинном выпаде. «Вот теперь я этому балбесу самое меньшее, что зубы вынес, так что на ближайшие несколько минут крысоглазый всяко выпал из разговора. Благородные господа, глядя на меня, тоже повскакивали с мест, но оружие пока что не обнажали. Да, я, разве что чуть повысив голос сказал я, холодно ухмыляясь в лицо главарю. Зубы вылетели. И что вы будете с этим делать? Всякий шум вокруг стих. Вас тут, конечно, больше, но и мы не на ночной улице. Эффектное движение, упавшие на пол ножны и клинок сверкнул сталью. В зале охнули. Среди бандосов тоже засверкало оружие. Шен. Главарь фратрии человеком был достаточно осторожным. Фер. Перебил я. Фер, как вас? Фервран. Фервран, вы верно из далеких мест родом. И. Здоровяк, распихивая кентов, заходил справа, пока еще не обнаживший свои палаши остроносый слева. Улак счел последнего менее опасным, так что встал вместе с братьями у левого края стола. На лицах троицы удовольствия от грядущей схватки не наблюдалось. Нейл и Мейердин соответственно сместились ко мне. Эти двое были под впечатлением моей славы и выглядели живее. Фервран, Фервран. Глава фратрии как сидел на месте, так и остался сидеть. Мы на шелках не рождены, вольности дворянские чтим, но люди свободные. И оскорблять себя словом и действием никому не позволим. Да, да, вы можете подать на меня в суд. Рассеянно согласился с ним я, оценивая, что будет выгоднее, атаковать здоровяка, или сначала уменьшить количество мечей противника. 1-2, тоже хлеб. Но по уму, конечно, надо было воспользоваться пистолетом. И плевать, что Киттенхут рядом, а 6 дворян в железе против 16 бандюков даже без поддержки слуг в зале не бог весть как уступают последним. Особенно если врасплох не застали. Зрители гоготали. Атаман задумчиво покачал головой. Ни к чему это. И. Фервран, Тим не искал ссоры. А вы ему зубы выбили. Нехорошо это. Нехорошо. Да вы что? Согласитесь же, что вторая плюха уже была лишняя. Опять же кровь пролили. Нет. Сказал я. Не соглашусь. Фервран. Я сказал же, не соглашусь. Растягивая слова в адреналиновом приходе, облизнул губы я. То, до чего вы своими жалкими умишками только додумались, я уже давно съел и высрал. Так что, если вы, потерявшие страх парни, сейчас не засыте, то здесь будет резня, кровища и сизые кишки по полу. Фервран, Вак, перебил главаря сиплый бас в зале. Твои ублюдки опять до моих гостей доебывались. Сверкавший лысой головой владелец постоялого двора, а это явно был именно он, был больше всего похож на тяжеловеса Машника на пенсии и завернувшую на огонек бандоту ни в грош не ставил. Дьерн. Какого хуя они за чистыми столами забыли? Серебро завелось, благородными себя почувствовали. А ну пошли вон оттуда. А ты, я смотрю, чувак, тут в законе. Мысленно хмыкнул я, глядя на недовольных, но не очень-то стремящихся возразить мужику разбойников. Верхушки банды его последние слова не касались, так что те восприняли их более спокойно. Дьерн, давай поговорим без лишних глаз. Поговорим, как нам не поговорить. Перешел на вкрадчивый тон трактирщик. Тим в этот раз, смотрю, ни одним испугом отделался. О нем и речь. Он мертв разве? Все так же вкрадчиво спросил Шен Дьерн. Вон шевелится, недоносок, мозги из черепушки не лезут. Взяли под руки и убрались. В чем дело стало? В серебре. Сказал я. Вас Фервран зовут, мне сказали. Это так. А я Дьерн Мартин, а за столом сидит Вак Раут, которого кое-кто называет Змеюстом. Не могу сказать, что это знакомство мне приятно, Шен Дьерн. Кивнул я в сторону бандюка. Мы говорили про серебро. Забудьте, ваша милость. Махнул рукой владелец шинка. Драки не будет. Да и раньше бы не случилось. Не на моей земле. Ваговы мазурики как собаки. Кто не испугается, только обгавкает и дальше по своим делам побегут.